Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считая дни, сжигая сердца. Любви все время мы ждем, как чудо. Она должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы смогли откуда? Узнать при встрече смогли. Скажи, насколько пришлось скитаться среди туманных миров, скитаться за тем, чтоб мы с тобой друг друга нашли. Судьба расстаться. Опять деревяжная судьба расстаться при свете звезд на краю земли. Свету опять. Somehow she's not the same.